Старый Нерва, глава сенатской оппозиции, которого Домициан включил в свой список, был извещен Нарбаном о событиях еще до того, как они совершились, и немедленно созвал сенат. «Если покушение окажется неудачным, — сказал он себе, — он вознесет богам благодарственную молитву за спасение императора. А если все сойдет удачно, он позволит своим друзьям выбрать себя преемником Домициана». И вот едва рассвело, господа избранные отцы собрались, и к тому часу, как Марул и Регин появились наконец в сенате, Ани меж тем поднимал по тревоге гарнизон, уже было внесено предложение память об умершем предать проклятию. Едва представ перед коллегами, Марул с возмущением приготовился возражать, но ему и еще нескольким верным Домициану сенаторам не дали сказать ни слова. Все наперебой, взахлеб поносили низвергнутого владыку. В неистовой спешке они принимали одно решение за другим, чтобы растоптать и опорочить самое имя Домициана. Они постановили, что по всей империи изображения его будут сброшены с цоколя, а доски с надписями в его честь разбиты или пущены в переплавку. А под конец Мароллу и его соратникам пришлось стать свидетелями такого зрелища, какого никогда еще от основания города не являл собою римский сенат. В упоении вновь обретенную властью, полные черных воспоминаний о позоре, которые они так долго терпели, о своих заседаниях, когда они сами, собравшись здесь же, приговаривали к смерти своих лучших, своих вождей, сенаторы созвали мастеровых и рабов, чтобы немедленно из Рима предать проклятию его память. Мало того, они сами приняли участие в этой работе. Собственными руками желали они истребить, стереть в прах наглого деспота. Неловкие в своих башмаках на толстой подошве, в своих пышных одеяниях, они хватали ломы, топоры и секиры, взбирались по лестницам и осыпали ударами бюсты и медальоны ненавистного врага. С наслаждением швыряли наземь статуи с надменным лицом умершего, дробили и корежили каменные и металлические руки и ноги, под дикие вопли сложили в вестибюле курии какое-то подобие костра и бросили в него изуродованные до неузнаваемости скульптуры. Покончив таким образом с деспотией, с правлением одного, они заменили его режимом свободы, правлением 60 самых влиятельных сенаторов и выбрали императором Нерву. У этого пожилого господина, человека высокообразованного, большого знатока права и искусного оратора, благожелательного, либерального, гуманного, выдался бурный день, бурная ночь и еще полдня, такие же бурные. Все последние месяцы его мучила тревога, как бы Домициан не расправился с ним, несмотря на всю его осторожность. Вместо этого он на 70-м году не только пережил 45-летнего императора, но и захватил его престол. Теперь после треволнений и неожиданностей этих полутора суток он, как и следовало ожидать, был совершенно обессилен, и радость от того, что он может отправиться домой, принять ванну, позавтракать, лечь в постель, была почти столь же велика, как и радость власти над целым миром. Но вкусить желанного покоя так скоро ему не пришлось. Едва он добрался до дому, как во главе большого отряда войск и в сопровождении Марулла и Регина появился Анний. Анний негодовал на собственную медлительность и слабодушие. Ведь приемным сыновьям его почитаемого владыки и бога это тугоумие стоило власти над миром, принадлежавшей им по праву. Он хотел спасти то, что еще можно было спасти. Он вломился к Нерве и произнес бессвязную речь, полную угроз. «Армия не потерпит, — заявил он, — чтобы Флавиев, покорители Германии, Британии, Иудеи и Дакии мошеннически лишили престола. Новый император был человеком благородных, сдержанных правил. Громкий, грубый говор Анния нестерпимо его раздражал. И потом многое в этой неуместной болтовне не выдерживало никакой критики с юридической точки зрения.